Рабочие дробят камень. С самого начала этого лета мы все трое, Мишка, Костик и я, очень пристрастились к водной станции «Динамо» и стали ходить туда почти что каждый день. Мы раньше не умели плавать, а потом постепенно научились кто где. Кто в деревне, кто в пионерских лагерях. А я, например, 2 месяца посещал наш плавательный бассейн «Москва». И когда мы все научились плавать, мы очень быстро поняли, что нигде не получишь такого удовольствия от купания, как на водной станции. Даю слово. О, хорошо лежать ясным утречком на водной станции, на сыроватых и теплых ее деревянных дорожках, вдыхать всеми ноздрями свежий и тревожный запах реки и слышать, как на высоких мачтах и тонких рейках трещат под ветром разноцветные шелковые флажки, и вода хлюпает и полощется где-то под тобой в дощатых щелях. Хорошо так лежать и молчать, и загорать, раскинув руки, и смотреть из-под локтя, как недалеко от станции, чуть-чуть повыше по течению, рабочие каменщики чинят набережную и бьют по розовому камню молотками, и звук долетает до тебя немножко позже удара, такой тонкий и нежный, как будто кто-то играет стеклянными молоточками на серебряном ксилофоне. И особенно хорошо, когда накалишься как следует, бухнуться в воду и наплаваться вдосталь, и напрыгаться с метровой тумбочки, и наныряться досыта до отвала. А потом, когда устанешь, хорошо пойди к своим ребятам, пойти по горячим досточкам, втянув живот до позвоночника и выпитив грудь колесом, и распирая бедра и напружинив руки, а ноги ставя непременно носками внутрь, потому что это красиво. И на водной станции иначе не пойдешь, здесь так ходят все. Здесь тебе не самодельный пляжик с грязноватым песком и бумажками. Здесь тебе не какой-нибудь травянистый бережок. Это там можно чапать как угодно. А здесь водная станция. Здесь порядок, чистота, ловкость, спорт, шик, блеск. И поэтому здесь все ходят по-чемпионски. На отлично. Фасонно ходят. Иногда даже ходят гораздо лучше, чем плавают. И вот поэтому мы все, Мишка, Костик и я, мы дня не пропускали. Все лето ходили сюда купаться и загорели, как черти. И здорово поднаучились плавать. И у нас появились мускулы, бицепсы и трицепсы. И мы на нашей станции облазили все углы и знали, где медпункт, где игры и все такое. И в конце концов, все здесь стало для нас вроде как бы родное и обыкновенное. Мы привыкли. И однажды мы лежали, как всегда, на досточках и загорали. И Костик вдруг сказал ни с того ни с сего: «Дениска, а ты мог бы прыгнуть с самой верхней вышки в воду?» Я посмотрел на вышку и увидел, что она не слишком уж высокая, ничего страшного, не выше 2-го этажа, ничего особенного. Поэтому я сейчас же ответил Костику: «Конечно, смог бы, ерунда какая». Мишка тотчас же сказал: «А вот слабо». Я сказал: «Дурачок ты, Мишка, вот ты кто». Костик сказал: «Но 10 же метров». «Ну и что?» — сказал я. «Слабо», — отрезал Костик. И Мишка, конечно, его поддержал. «Слабо, факт слабо». И добавил: «Слабо, бибо». Я сказал: «Дурачки вы оба, вот вы кто». И тут я встал, растопырил ребра, выкатил грудь, напружинил руки и пошел к вышке. А когда шел, все время ставил носки внутрь. Сзади Костик крикнул: «Слаби-бу-бе-бо». Но я не стал ему отвечать. Я уже всходил на вышку. Все это время, что мы ходили на водную станцию, я каждый день видел, как с этой вышки прыгали в воду взрослые дядьки. Я видел, как они красиво выгибали спину, когда прыгали ласточкой. Видел, как они перекувыркивались через голову по 1,5 раза или переворачивались через бок, или складывались в воздухе пополам и падали в воду аккуратно и точно, почти совсем не поднимая брызг. А когда выныривали, то выходили на доски, напружинив руки и выпятив грудь. И это было очень красиво и легко. И я всю жизнь был уверен, что прыгаю не хуже этих дядек. Но сейчас, когда я лез, я решил для 1-го раза никаких фигур в воздухе не выстраивать, а просто прыгнуть прямо, вытянувшись в струнку, солдатиком. Это легче легкого. Я так просто, без затей, прыгну только для начала. А уж потом я специально для Мишки такие буду выписывать кренделя, что Мишка только рот разденет. Пусть они с Костиком лучше молчат в тряпочку и кричат мне вдогонку свое дурацкое «слабибо».